«Значит, секретарша Эмили Филдинг сказала, что женщина по имени Вики Ланьер и Ник занимались сексом в его офисе», пытается собраться с мыслями Энди. «После этого она ее больше не видела, эту Вики. Ладно, предположим, что она и Ник спелись, они любовники. Но как это связано со всем остальным? Если за ними стоит Саймон, если это он кукловод, то при чем здесь Вики Ланьер? Зачем ей подбираться так близко к Нику Карачи? И как это работает на конечную цель Саймона – убийство Лорен Бетанкур? Предположим, что Ник – козел отпущения, так?» «Ну да, по твоей теории так. Но зачем он нужен Вики?» «Хотя бы за тем, чтобы проникнуть к нему в квартиру и украсть оттуда половину его туалетного набора. А может, за тем, чтобы убедить его убить Лорен. Это мог сделать и Ник. Я ведь пока не знаю всех деталей». Она грозит пальцем. «Пока. Но ты же видел, тут что-то есть, да?» «О, черт, да не знаю я, Джейни. Этот Ник Карачи, он, скорее всего, был игроком, так? Красивый парень, богатый или притворялся богатым. Ну, трахал он у себя в офисе кого-то, ну и что?» «Да, со мной такое вряд ли когда-нибудь случится, но он-то наверняка пользовался успехом у женщин. Так что этим могло все и ограничиться». Джейн смотрит на Энди. Да, он старается быть практичным и мыслить здраво. И не исключено, что он прав. К тому же улик против Ника Карачи накопилось столько, что ей уже не удержать шефа полиции и президента деревни от решающего шага. «Но если у них был только секс и ничего больше, — возражает она, — то почему Саймон так занервничал, когда мы упомянули ее имя?» «Тут ты права. Занервничал он знатно. Энди стонет. Черт, у меня у самого от нервов аж живот заболел». «Почему?» «Да потому что Ник Карачи — это верняк, Джейн, вот почему». «А как же твоя интуиция, Энди? Она что, совсем ничего тебе не подсказывает?» Энди фыркает и выбивает пальцами дробь на руле. Въезжает на парковку возле полицейского участка, глушит двигатель и только тогда поворачивается к Джейн. «Интуиция подсказывает мне, что он знает эту Вики Ланьер». «Наверняка. Зато мы ничего о ней не знаем». «В смысле, если она заодно с Саймоном, если она помогла втянуть Ника Карачи в его план, то тогда Вики Ланьер вряд ли действительно зовут Вики Ланьер». «Может и нет. Само по себе имя никуда нас не приведет. Мы, конечно, проверим его на всякий случай, но ты, скорее всего, прав, и зовут ее как-то иначе. То есть мы ничего о ней не знаем». «Пока не знаем. Ты ведь собрал все отпечатки с места убийства Лорен, так?» «Да. И вчера отослал их в Кодис». Кодис – национальная система баз данных ДНК США. «Если какие-то из них есть в базе, то нам сообщат об этом сегодня, максимум завтра». «Черонис прислал пальчики из квартиры Ника Карачи», — продолжает Джейн. «Может быть, нам повезет, и среди них найдется нужный след, хотя бы один. Криминалисты, вот на кого нам сейчас надо молиться. Саймон, конечно, тот еще манипулятор, но манипулировать отпечатками пальцев пока не удавалось никому». Глава 97. Джейн. В комнате для допросов часом позже. «Спасибо, что приехали, мистер Лемуан», — говорит Джейн. «Надеюсь, вы хорошо долетели?» Альберту Лемуану 69 лет. Он крупный мужчина с большим лицом, привычным ко всякой погоде и глубоко посаженными глазами в сетке кровеносных сосудов. Он член профсоюза водителей. Руки выдают его принадлежность к рабочему классу. Конечно, он состарился и растолстел, но Джейн еще видит за обрюзгшей оболочкой мужчину, на которого в свое время наверняка засматривалась не одна женщина. Его лицо покрывает приятный золотистый загар. Он живет в Скоттсдейле. «Я прилетел хоронить дочь», — отвечает он. «Что уж тут хорошего?» «Конечно, это просто...» «Вы нашли его? Вычислили, кто это сделал?» «Думаю, что мы уже близки к цели, мистер Лемуан». «Черт, да зовите меня Аллом, как все». «Хорошо. Мне нужно задать вам несколько вопросов о вашей дочери, Алл». «Что, неужели не все задали, когда звонили мне во вторник?» «Да, сэр. Осталось еще несколько», — отвечает Джейн. «Я знал, что они разводятся», — говорит Алл. «Она твердила мне, что с ней все в порядке, что все будет хорошо. Но со мной она не откровенничала. Не то что с матерью». Мать Лорен, Эмили Муан, умерла от рака 4 года назад. С тех пор Алл живет один в доме, который Лорен купила родителям в Аризоне. «А вы не знаете, Ал, у Лорен уже были новые отношения?» Он качает головой. «Нет». «Да она вряд ли сказала бы мне, только если б замуж опять собралась. Вам знакомо имя Кристиан Ньюсом?» «Нет, не-а». «Ник Карачи, Вики Ланьер?» Оба раза ответ тот же. «А Саймон Добиас?» Он прищуривается точно от боли. «Мальчик, — говорит он, — сын, обвинял ее в краже». «Да». «Он все еще здесь? А почему вы спрашиваете?» Ал сжимает кулак и увесисто стукает им по столу. «Говорил я ей, спрашивал. Ты уверена, что тебе стоит возвращаться туда, где они живут?» Лорен отвечала, что это не проблема. «Ну, когда она перебралась в Чикаго, я сказал, ладно, Чикаго — большой город. Но когда она повстречала Конрада и вышла за него замуж, а потом переехала в Грейс-Виллидж, я сказал, ты уверена, дочка? Это же соседний город». Но она сказала, что беспокоилась из-за отца, а он умер. Из-за мальчишки она не волновалась. Джейн кладет руки на стол. «Извините, но мне нужны подробности. Когда 3 года назад Лорен вышла за Конрада и переехала жить в Грейс-Виллидж, вы беспокоились потому, что она оказывалась слишком близко от Грейс-Парк, где жили Добиасы». Он кивает. «Она сказала, в пригородах теперь столько народу, что вряд ли она встретится с ним когда-нибудь, даже если он все еще там». «С ним, то есть с Саймоном?» «Ну да, не с отцом же. Отец Тед уехал потом в Сент-Луис. И там вроде и умер». Джейн поднимает брови. «Отец уехал в Сент-Луис потом. Когда потом?» Взгляд Алла становится свирепым, точно его оскорбили. «Вы сами знаете. Пожалуйста, Ал, мне...» «После той штуки с деньгами. Они сказали, что она украла их деньги». «Она не крала. Тед сам отдал их ей. Не скажу, конечно, что это было лучшее, что моя дочь сделала в жизни. Крутила роман с женатым мужчиной и все такое. Но ведь ей было тогда всего 20, а ему гораздо больше. Так что кто, спрашивается, виноват, она или он?» «Вы говорите, что Тед Добиас отдал ей деньги». «Он был богатым адвокатом-хапугой. У него денег куры не клевали». «Вообще-то нет, но, видимо, так описала ситуацию родителям Лорен еще тогда, в начале 2000-х. И в таком виде вся эта история достигла ушей Алла. Богатый адвокат Тед Добиас просто вынул 6 миллионов из своих закромов и бросил молоденькой девчонке вроде как плату за услуги. Ал, видимо, не понимает, что его дочь обчистила семью Добиасов, забрала все деньги, какие у них тогда были. Хотя, может быть, в глубине души Ал давно все понял и теперь чисто инстинктивно защищал дочь. А может, и впрямь верил ее словам. Или то, что он понял сам, с течением времени смешалось с тем, во что ему хотелось верить. Время и кровные узы имеют большую власть над правдой. Как бы там ни было, Джейн не будет резать Аллу правду матку сейчас, когда тот оплакивает дочь. Черт, ей пришлось уехать из страны, чтобы оказаться от него подальше. А куда она уехала, спрашивает Джейн, хотя и так знает ответ. Париж. Она жила в Париже. В других местах, конечно, тоже покрутилась. С такой кучей денег она много где побывала. Но дом у нее был в Париже. А она... Она считала, что он за ней следит, преследует ее, шпионит. В таком духе. Кто? Как кто? Удивляется Ал. Добиас. Тед Добиас. Она говорила, что иногда у нее бывает чувство, как будто за ней наблюдают, отслеживают каждый ее шаг. Он все еще злился на нее из-за тех денег. Тед Добиас, вы говорите. Не Саймон? Мальчишка. О нем она ничего не говорила. Только Тед. Черт, да вы знаете, сколько лет она в Европе просидела? И все из-за этого типа. Значит, она никогда не возвращалась? Нет, она... Ну, только один раз. Когда у нас с Эми годовщина была, 35 лет. Лорен тогда такую вечеринку для нас закатила в центре города, в отеле «Дрейк». Сама она пару недель прилетела. Заказала сразу несколько номеров, так что и мой брат Джо, и сестра Луиза, и их дети, и еще пара моих приятелей с работы... Все жили в Дрейке целую неделю. Погодите-ка, или даже 2. Джейн кивает. Значит, Лорен провела в Чикаго 2 недели. Да. Не могла она тогда столкнуться с Саймоном Добиасом? Не знаю, не слышал. Она много выходила в город, но я же не отмечал ее прихода и ухода, ясное дело. Нет, о нем она ничего не говорила. А Тедди, кстати, тоже.